«Где живете вы?» «В Сен-Жане, близ гостиницы», — проворно ответила Изабелла. «Каждый укажет вам наш дом, бригадир», — поддержал ее Бруслар. «Хорошо. Так до свидания. Желаю всего хорошего и буду нетерпеливо ждать следующей встречи, мадемуазель». Бригадир вежливо раскланялся и поехал дальше со своими солдатами. Позади них Шуан подгонял свою белую лошадь. «Ну-ну, Коко!» — покрикивал он, а когда жандармы скрылись из вида, обернулся к Изабелле. «Ух, как часто можно пропасть из-за пустяков! Этот бригадир начал было плохо, не понимая, чего он отстал так скоро». «Зато понимаю я», — сказала девушка. «В самом деле? А почему же?» «Я посмотрела на него», — просто сказала она. Бруслар улыбнулся и задумался. «Да, красота — сильное оружие», — сказал он несколько минут спустя. Еще несколько раз дорогой они встречали затруднения, но благодаря хладнокровию благополучно избавлялись от них. Изабелла наметила себе целью Париж. Бруслар направлялся в Валлон, где, как он знал, его охотно с распростертыми объятиями должна была встретить мадемуазель Дотвиль. Оба, без всяких препятствий, достигли своей цели. В это время целая драма, полная отчаяния, слез, женского горя, разыгралась при веселом до сих пор дворе в Рамбулье, когда туда дошло известие о приключениях в замке де Тиоли о смерти капитана Кастеле. Император сам сообщил об этом Жозефине, а та пожелала непременно лично сообщить своей любимой придворной даме о постигшем ее несчастье. Она пришла к Луизе Кастеле в сопровождении дочери Гортензии и Полины Боргезе. Последняя до сих пор относилась насмешливо к молодой женщине, красота которой иногда затмевала ее собственную. Но теперь всегда впечатлительная принцесса следовала влечению сердца. Утром императрица Жозефина, Гортензия и принцесса увели в парк бедную Луизу, удивленную приглашением и их печальными лицами. «Луиза», — тихо начала Жозефина, — «бедное дитя, я должна сообщить тебе печальное известие. Будешь ли ты иметь мужество выслушать его?» Молодая женщина побледнела и всплеснула руками. «Ваше Величество, что случилось? Франсуа, мой муж?» — вырвалось у нее. «Да, дело идет о нем», — печально продолжала императрица. «Ему пришлось столкнуться с Шуанами, с Брусларом. Произошла стычка. Он ранен!» — отчаянно вскрикнула Луиза. «Да, и очень опасно», — сказала Гортензи. Луиза по очереди смотрела на трех дам, ища их взгляда. Дыхание остановилось в ее стесненной груди. «Правду, ради Бога, скажите правду!» — запинаясь, произнесла она. «Где он? Я поеду к нему. Я хочу видеть его!» Все трое молчали, потупившись. «Он умер!» — раздирающим голосом вскрикнула Луиза, падая на колени перед императрицей и ломая руки. «Государынь, если вы любите меня, не обманывайте меня! Я сильна, я вынесу все! Они убили его!» «Да, бедное дитя!» — вздохнула Жозефина. Раздался тяжелый стон. Луиза опрокинулась навзничь, закрыв глаза и раскинув руки. Полина и Гортензия бросились поддержать ее, все плакали. Но вдруг Луиза Кастеле неожиданно освободилась из их рук, шатаясь, поднялась на ноги, машинально оправила волосы и пошла нетвердыми шагами по направлению к замку. «Куда ты, бедное дитя?» — спросила Жозефина. «К императору», — отрывисто ответила Луиза. «Он ждет вас», — сказала Полина. Он также очень опечален.